В течение 30 лет, предшествовавших Первой мировой войне, Германия сумела затмить все другие европейские страны своей прорабочей политикой только потому, что пошла по пути протекционизма и картелирования экономики. Позднее, когда в ходе депрессии 1929 года и последующих лет численность безработных сильно выросла из-за того, что профсоюзы требовали, чтобы заработная плата оставалась на том же уровне, что и в период бума, сравнительно мягкий таможенный протекционизм превратился в гиперпротекционистскую политику системы квот, которые сопутствовали девальвации марки и валютный контроль. В то время Германия уже не была лидером в области прорабочей политики, ее превзошли другие страны. Великобритания, бывшая когда-то поборником свободы торговли, переняла немецкую идею социальной защиты. Так же поступили и другие страны. Современный гиперпротекционизм является следствием современной социальполитик. Не приходится сомневаться, что почти 60 лет именно Германия подавала Европе пример как социальполитик, так и протекционизма. Но соответствующие проблемы касаются не только Германии. Наиболее развитые страны Европы обделены природными ресурсами. Они сравнительно перенаселены. Доминирование в современном мире тенденций к автаркии, миграционным барьерам и экспроприации иностранных инвестиций поставило их в очень сложное положение. Изоляция для них означает резкое падение уровня жизни. После этой войны Великобритания, расставшись с заморскими владениями, окажется точно в таком же положении, что и Германия. То же самое можно сказать об Италии, Бельгии, Швейцарии. Возможно, Франции будет чуть полегче, потому что в этой стране уже давно низкий уровень рождаемости. Но даже небольшие, преимущественно сельскохозяйственные, восточноевропейские страны окажутся в критическом положении. Чем они смогут оплатить импорт хлопка, кофе, различных видов минерального сырья и тому подобное? Их почвы намного беднее, чем в зерновом поясе Канады или Америки. Их продукция будет неконкурентоспособной на мировом рынке. Так что эта проблема касается не только Германии. Это немецкая проблема лишь постольку, поскольку немцы попытались безуспешно решить ее путем войны и завоевания.